Я поочередно посмотрел на них обоих, плотно сжав губы, чтобы не начать чертыхаться снова. Утро пропало, Вульф надулся, текущие дела ждут. Я схватил трубку телефона. Человека 3-4 из моих деловых друзей и знакомых могли бы без труда выяснить, какое дело привело полицейского по имени Воллен в парикмахерскую Голденрода, если только не случилось ничего чрезвычайного. Я уже начал набирать номер, но потом заколебался и опустил трубку на рычаг. А вдруг и правда дело серьезное? Тогда мой звонок лишь ускорит прибытие полицейских машин по нашему адресу. А нам с Вульфом не по душе, чтобы людей забирали из нашего кабинета, независимо от того, кто они такие. Ладно еще, если мы сами способствовали их задержанию. Карл хмуро смотрел на меня, медленно качая головой. Тина застыла, сжав деньги в кулаке. «Это же глупо», — сказал я все еще сердит. «Если за вами действительно охотятся, вы напрасно потратитесь на билеты до Огайо или любого другого места. Лучше экономьте на адвоката. Ну, а мне придется сходить туда и выяснить, в чем дело». Я поднялся, подошел к звуконепроницаемой двери в переднюю комнату и гостеприимно распахнул ее. «Мы пойдем», — проговорила Тина снова задыхающимся шепотом. «Не станем вас больше беспокоить. Пошли, Карл, не глупите», — оборвал я ее. «Если дело чуть серьезнее пустякового мошенничества, вас схватят, где бы вы ни были». «Ну, ладно уж. Сегодня мой день нарушения правил. Идемте, я устрою вас в этой комнате, и не вздумайте никуда бежать». Они переглянулись. «Он мне нравится», — сказал Карл. Тина первой вошла туда, Карл послушно двинулся следом. Я предложил им сесть, расслабиться, больше не нервничать и не волноваться, закрыл дверь и пошел на кухню. Вульф восседал в дальнем конце длинного стола и мрачно пил пиво. «Чек от Пандакстера получен и передан в банк», — сказал я. «Эта чета иностранцев влипла в неприятную историю. Я провел их в переднюю комнату и велел там ждать моего возвращения». «Куда ты идешь?» — спросил Вульф требовательным голосом. «Небольшая детективная работа, но не вашего класса. Я ненадолго. Если хотите, можете урезать мою зарплату». С этим я ушел. Глава вторая. Парикмахерская Голденрода занимала второй этаж административного здания на Лексингтон-авеню. Вот уже второй год я ходил к одному и тому же мастеру, некоему Эду. Раньше, несколько лет назад, Вульф стригся и брился у знаменитого тогда Флетчера. 2 года назад тот ушел на покой. Вульф переметнулся в парикмахерскую Голденрода и, перепробовав в ней всех мастеров, остановился под конец у Джимми. Теперь, по прошествии 2 лет, Вульф говорит: «Джимми не Флетчер, но вообще вполне сносный мастер». В парикмахерской Голденрода всего 6 кресел, причем, как правило, заняты лишь 4 из них. Да еще 2 маникюрши. Она не шла ни в какое сравнение с роскошной парикмахерской Фраминелли, но в ней работали опытные мастера, и в первую очередь Эд. Он, может, и не виртуоз, зато великолепно знает, что нужно сделать с моими волосами. А бреет так искусно, что я просто не чувствую прикосновения лезвия к коже. В это утро я не брился, поэтому совершенно спокойно вошел в здание и поднялся по лестнице в парикмахерскую, заранее решив, как себя вести. План моей компании был предельно прост. Я сяду в кресло к Эду, в случае необходимости немного подожду и попрошу его кратко описать утренние события. Но все оказалось не так легко и не так просто. Небольшая толпа служащих, о чем-то шепчущихся и переговаривающихся, стояла в 3 ряда вдоль стен коридора, ведущего в парикмахерскую. Другие расхаживали взад и вперед по коридору, на секунду задерживаясь перед дверью и пытаясь заглянуть внутрь. Стоявший на часах перед дверью полицейский тут же прикрикнул на них, требуя, чтобы они живее проходили. Все это не обещало ничего хорошего, или же наоборот, обещала слишком многое, ну, смотря как подходить.